5. Лагерная империя. В начале 40-х годов большинство арестованных в 30-е годы вымерло, и НКВД столкнулось с нехваткой рабочей силы для реализации производственных планов. Пополнение не заставило себя ждать. В конце войны и после нее появились новые категории заключенных – власовцы, участники национальных формирований на стороне немцев, рабочие, угнанные из Советского Союза на работы в Германию, их называли «остовцы», от немецкого «остарбайтер», «восточный рабочий», бывшие советские военнопленные, так называемые враждебные элементы из Прибалтики, Польши, Восточной Германии, Румынии, Болгарии, Венгрии. Советский Союз любезно согласился организовать у себя всесоциалистическую каторгу. Среди заключенных было много немецких и японских военнопленных, переведенных в концлагеря из лагерей для военнопленных. Их вина заключалась в антисоветских высказываниях, то есть они жаловались на режим, на отсутствие переписки с семьями и прочее. В лагеря были посланы также советские граждане, идеалисты, которые питали фантастическую надежду на улучшение жизни, смягчение сталинского режима после победы над германским фашизмом. Усилился приток баптистов, сектантов разного толка. Их вина состояла в том, что они хотели верить в Бога по-своему, а не по догматам, признанных государством церквей и церковных общин. В лагеря были посланы участники вновь изобретенных МГБ заговоров против советской власти. Вероятно, если бы заговорщиков было столько, сколько их находилось в лагерях, то советская власть неминуемо рухнула бы. Последние постоянные категории лагерей и тюрем были уголовники. После них наиболее многочисленной была категория осужденных по указу 43-го года за сотрудничество с врагом во время оккупации. Арестовывали не только тех, кто активно сотрудничал, но и тех, кто активно не боролся с немцами. Всего их насчитывалось до 3 миллионов. Среди них были солдаты немецкой службы безопасности СД, сотрудники гестапо, повинные в чудовищных преступлениях. Но были и люди невиновные, и их было немало. Сколько было заключенных после войны? Данные на этот счет противоречивы. Самая низкая цифра, которую называют западные исследователи, в СССР данные не публикуются, 8 миллионов постоянного населения лагерей. Роберт Конквест, «Большой террор», указанное сочинение, страница 964. Высшая цифра – 15 миллионов. По подсчетам английского правительства, сообщенным на заседании Экономического и социального совета ООН 15 августа 1950 года, в Советском Союзе было в то время 10 миллионов людей, используемых на принудительных работах. Сколько было концентрационных лагерей в СССР после войны? Западные источники указывают на существование 165 лагерей и групп лагерей. Яковлев, указанное сочинение, страницы 65-68. Правильнее было бы их называть рабовладельческими империями. Среди них Абиссинта, группа лагерей в Коми АССР. В 1948 году в 7 лагерях Инты работало около 14 тысяч заключенных. Половина из них была заключена по политическим мотивам или по провокационно заведенным делам. Там же страница 80-я. Особлак Вайгач размещался на острове Вайгач. Сюда свозили для работы на свинцовых рудниках приговоренных к смертной казни. Постоянно находилось здесь от 3 до 4 тысяч. Смертность среди них составляла около 50% в год. Ежегодное пополнение — 1200-1300 человек. Яковлев, указанное сочинение, страница 92. Воркута, группа лагерей, В 1953 году здесь было заключено около 130 тысяч человек. На Воркуте в 1953 году произошло одно из наиболее известных восстаний заключенных. Там же страница 96. Потьма, Мордовия, в 1948 году 40 тысяч заключенных. Там же страница 167. Тайшет-Братск, 25-30 тысяч заключенных. Там же страница 185. Юшковский называет цифру 70 тысяч человек. Юшковский, указанное сочинение, страница 52. Бамлак, Байкало-Амурская магистраль, занимал огромную территорию, на которой было расположено 30 отделений лагеря. По данным на 1935 год, здесь находилось от 350 до 500 тысяч заключенных. Артемьев, режимы охраны исправительно-трудовых лагерей, МВД. Мюнхен, 1956 год, страница 11. Севвостлак, центр, город Магадан. Территория 100 километров по прямой от центра. Эта группа лагерей была расположена на огромной территории между Якутском, бухтой Нагаева и устьем Колымы. По данным на 1940 год, здесь находилось свыше 3 миллионов заключенных, по другим данным, до 5 миллионов. Там же. Карлаг, около Караганды. По данным на 1941 год, в Карлаге было до 100 тысяч заключенных. Эта группа лагерей насчитывала в летнее время до 350 точек, в зимнее — 180. Территория Карлага занимала 1,5 миллиона гектаров, из них 500 тысяч гектаров было занято под посевы. Империи принадлежало 250 тысяч голов крупного и мелкого скота. Карлаг считался курортом, так как здесь, в Спасске, находился специальный лагерь для заключенных, ставших инвалидами. Артемьев, указанное сочинение, страницы 38-39. Особенно тяжелое положение в лагерях было в 1946-1948 годах и в 1950 году. Большинство заключенных попало в лагеря после немецкого плена или изнурительной работы на немецких заводах. Их физические силы были подорваны, они выполняли нормы, установленные в советских лагерях, не более чем на 40%. Яковлев, указанное сочинение, страница 37. Невыполнение же нормы штрафовалось ухудшением питания, а это, в свою очередь, вело к смерти. В 1950 году по приказу ГУЛАГа во всех лагерях были осуществлены массовые расстрелы заключенных. Согласно норме, 5% должно было быть уничтожено. Там же страница 36. Но страна нуждалась в угле, уране, вольфраме, золоте, платине и лесе. Рабочая же сила явно сократилась в результате войны. Тогда и был отдан приказ эксплуатировать заключенных с большей пользой, улучшить их питание и бытовые условия, чтобы не мерли, как мухи. С 1950 года в лагерях средний рацион питания составлял для выполняющих норму хлеба 0,8 кг, жиров 20 граммов, крупы 120 граммов, мяса 30 граммов или рыбы, морской зверь 75 граммов, сахара 27 граммов. Только хлеб выдавался на руки. Остальное шло на приготовление горячей пищи 2 раза в день, утром и вечером. Там же страница 38. Для того, чтобы отдать себе отчет в ужасном состоянии этих людей и после улучшения их положения, следует сказать, что их будили в 4 часа утра, а отбой был в 10 часов вечера. Рабочий день продолжался 10-12 часов, не считая времени, затраченного на хождение на работу и оттуда. Артемьев, указанное сочинение, страница 78. Для невыполняющих норму при пониженном питании выдавалось 400 граммов хлеба и два раза в день жидкий суп. Штрафникам давали всего 200 граммов хлеба. Указанное сочинение, страница 69. Для поощрения ударников начали выплачивать заработную плату от 10 рублей и выше, выдавать махорку. На заработанные деньги заключенный мог приобрести дополнительные продукты в лагерном ларьке. Но что в действительности можно было приобрести на 10-20 рублей в месяц? Яковлев, указанное сочинение, страница 38. В те годы советская печать много писала о нещадной эксплуатации южноафриканцев белыми. С негодованием указывала, что заработные платы черных в Южной Африке меньше в 4-8 раз зарплаты белых рабочих. Советские же зэки, занятые на тяжелых работах, получали в 20-30 раз меньше советского свободного рабочего. Могут возразить, но это же были преступники, заключенные. Да, среди них были и преступники, уголовники, но не более 25%. Большинство же, помимо политических, были рабочие и работницы, отбывающие заключение за опоздание на работу более чем на 20 минут, за прогул, за ничтожное расхитительство, например, кража буханки хлеба, или колхозники, получившие срок за сбор колосков после уборки урожая. Таких насчитывалось десятки тысяч. В гитлеровских лагерях уничтожения, в Освенциме, Треблинке, Майданике, заключенным ставили на руки невытравляемое клеймо, их номер. В советских лагерях также метили заключенных, заставляли носить номера, но только на одежде. Все-таки хоть и лагерь, но не фашистский же, а социалистический. В 1948 году были созданы лагеря особого режима. Туда отправляли власовцев, других сотрудничавших с немцами, и, конечно, контрреволюционеров. Условия жизни здесь были намного суровее, чем в обыкновенных исправительно-трудовых лагерях. В лагеря особого режима посылали также баптистов, мучеников веры. В 48-50 годах за принадлежность к баптистской общине приговаривали к 20-25 годам. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», 1918-1956. Париж, 1975 год, страница 117. Моральное положение заключенных было ужасным. Помимо оскорблявших их достоинства номеров на одежде, решеток на окнах, бараков, они часто становились жертвами ярости или плохого настроения охранников, которые без предупреждения стреляли разрывными пулями по заключенным. Там же указанное сочинение, страница 233. В особых лагерях цензорши, сотрудницы МВД, ленясь просматривать письма с воли, адресованные заключенным, попросту их сжигали. Там же страница 70-я. Однако война значительно изменила психологическое состояние населения лагерей. Они пополнились людьми, которые воевали. Одни за советскую власть, другие против нее. Большинство заключенных носило когда-то оружие и умело им пользоваться. Заключенные послевоенного призыва могли противостоять напору блатарей, этой гвардии администрации лагерей, которых специально натравливали на врагов народа. Уголовников официально называли «социально близкими» советской власти, в отличие от «социально опасных», то есть осужденных за контрреволюционную деятельность. Новые лагерники обладали иным по сравнению с врагами народа 30-х годов жизненным опытом. Они не были одурманены пропагандой относительно строительства социализма в одной стране. Враги народа 30-х годов, особенно бывшие ответственные партийные и советские работники, считали свой арест недоразумением, единственной ошибкой советской власти. Те, кто попал в лагерь после войны, меньше всего заботились о строительстве коммунизма. В них был достаточный запас презрения и ненависти к строю, который, по их представлению, был ничем не лучше, а может быть и хуже фашистского. Гитлеровцы хоть не резали своих, а только чужих. Поэтому для взрыва этой ненависти нужен был лишь толчок. В послевоенные годы, по далеко не полным данным, произошли бунты, мятежи и восстания в следующих лагерях. 1946 год, Колыма. 47-й, Усть-Вим, Коми АССР, Джесказган, Караганда. 48-й, Салехард. 50-й, Салехард, Тайшет. 51-й, Джесказган, Сахалин. 52-й, Вожель, Коми АССР, Молотов, Красноярский край. 53-й, Воркута, Норильск, Караганда, Колыма. 54-й, Ревда, Свердловск, Карабаш, Урал, Тайшет, Решеты, Джесказган, Кингир, Шарубай-Нура, Балхаш, Сахалин. 55-й, Воркута, Соликамск, Потьма. В последние годы жизни Сталина особые лагеря, учрежденные в 1948 году, превращались в очаги политического сопротивления. Здесь были собраны осужденные по 58-й статье Уголовного кодекса, то есть за антисоветскую или контрреволюционную деятельность. Засилью уголовников скоро пришел конец. Постепенно рождалась мысль о необходимости объединения ради сопротивления и завоевания попранных прав. Солженицын, указанное сочинение, страницы 244-245. В скором времени заключенные договорились об уничтожении осведомителей, затем начали вставать на защиту товарищей, которых администрация хотела удалить по причине смутьянства, дальше больше. И мы, освобожденные от скверны, избавленные от присмотра и подслушивания, обернулись и увидели во все глаза, что тысячи нас, что мы политические, что мы уже можем сопротивляться, пишет Солженицын. Там же страница 261. Забастовки, протесты, открытые вооруженные выступления прокатились по концентрационным лагерям в конце 40-х и в начале 50-х годов. В воркутинских лагерях существовали небольшие группы подпольного движения сопротивления. Существование многочисленных подпольных организаций в специальных лагерях Воркуты и работ, которую они делали, сообщает один из воркутинцев, пожалуй, самое удивительное явление для всех европейцев, пишет немецкий заключенный Шомлер. Группы сопротивления образовывались по национальному признаку. Руководителем одной из групп был, например, бывший советский офицер, попавший в плен и осужденный после возвращения на 10 лет за то, что попал в плен. Его группа состояла из бывших офицеров. Свое освобождение он связывает с войной между западными странами и СССР. Все они, эта группа, готовятся к решающему моменту, когда коменданты лагерей начнут превентивные расстрелы заключенных, как то было в 1941 году. У комендантов хранятся в сейфах запечатанные конверты, которые они должны открыть в случае начала войны. Подавляющее большинство участников русских подпольных групп одобряют экономические и социальные принципы советской системы, но они против диктатуры и за исправление положения в сельском хозяйстве. Самыми непримиримыми были украинские националисты, оуновцы с Западной Украины. Администрация лагерей усердно разжигала национальную рознь, особенно поощряла антисемитизм. Бригадирами, где были заключенные евреи, назначали осужденных за убийство евреев во время войны украинцев из немецких охранных батальонов. Воспоминания Шомлера. Шомлер сообщает о своем разговоре с неким Катченко. Когда я спросил его, за что его арестовали, он ответил: «Я застрелил 84 еврея. всех сам, всех из моего собственного пистолета. И они дали мне за это 25 лет. Несправедливо, не правда ли? Во время войны, продолжает Шомлер, эти твари работали либо для Sicherheitsdienst, либо для Гестапо. Теперь большинство из них находятся в привилегированном положении и работают для НКВД. Катченко, например, руководил одним из строительств в городе. Причины забастовок и восстаний заключенных были повсюду одинаковы. Унижение человеческого достоинства, издевательство над заключенными со стороны администрации, безнаказанные убийства конвоирами заключенных. В послевоенные годы выступления постепенно приобретали политический характер. Восстание в печорских лагерях в 1948 году происходило под руководством бывшего полковника Советской армии Бориса Мехтеева. План восставших заключался в том, чтобы, освобождая один за другим лагеря, пойти на взятие города Воркуты. Но повстанцы были встречены в 100 километрах от Воркуты боевыми самолетами и рассеяны. Часть из них ушла небольшими группками партизанить в горы Урала. Мехтеев был схвачен, приговорен к 25 годам заключения. В том же году произошло восстание на стройке 501 на строительстве железной дороги «Сивая маска» Салихард. Восстание возглавили бывший полковник Воронин, Воронов, и бывший старший лейтенант бронетанковых войск Сокуренко. Солженицын, указанное сочинение, страница 241. Второе восстание в Салихарде в 50-м году возглавлял бывший генерал-лейтенант Беляев, осужденный на 25 лет за контрреволюционную деятельность. Яковлев, указанное сочинение, страница 166. Восстанием в Кенгире, продолжавшимся 42 дня, 1954 год, руководил бывший полковник Кузнецов. Солженицын, указанное сочинение, страница 241. По всей видимости, военные руководили и мятежом в Берлаге, отделение Нижний Атурях, там же. Выступления заключенных принимают все более целенаправленный характер. Восставшие под руководством полковника Воронина в Салихарде освобождают не только свою бригаду, но и другие. Они открывают ворота зоны, берут приступом соседний лагерный пункт и начинают наступление на Воркуту, до которой всего 50 километров там же. Какова цель похода на Воркуту? По некоторым данным, восставшие собирались овладеть радиостанцией и обратиться с просьбой о помощи ко всему цивилизованному миру и призвать к восстанию заключенных других лагерей. Власти послали воздушный десант и с помощью штурмовиков рассеяли и расстреляли повстанцев. Там же. В январе 52 года вспыхнула забастовка, переросшая затем в мятеж в Экибастузе. Впервые в истории советских концентрационных лагерей несколько тысяч заключенных объединились в протесте против беспричинных убийств своих товарищей конвоем. Заключенные не только отказались выйти на работу, но объявили голодовку, которая продолжалась 3 дня. Забастовка 5000 заключенных устрашила ГУЛАГ. Прибыла комиссия, якобы для разбора жалоб. Заключенные бесстрашно излагали свои претензии, требования. Один из них, бригадир Т., говорил, например, комиссии: «Я соглашался раньше, когда другие заключенные говорили, что мы живем как собаки. Но теперь я вижу, что был неправ. Живем мы гораздо хуже собак. У собаки один номер на ошейнике, а у нас 4. Собаку кормят мясом, а нас рыбьими костями. Собаку в карцер не сажают. Собаку с вышки не стреляют. Собакам не лепят по 25». Там же страница 283. После отъезда комиссии начались аресты и взятия на этап. Многих отправили в лагерь Кенгир и заставили работать там в наручниках. Особенно широкий размах волнения в лагерях приняли вскоре после смерти Сталина и устранения Берии, то есть весной-летом 1953 года, а затем в 1954 году. Эти волнения приобрели явно политический характер.